Эта обольстительная иллюзия обернулась безумной страной чудес, где электрон может находиться одновременно в двух местах, либо вообще нигде. Все традиционные людские представления о пространстве, времени и материи были выброшены за борт. Туда же последовали и священные принципы логики, связывавшие причину и следствие. Вселенная лишилась даже подобия уверенности в чем-либо, приобретя взамен статистическую вероятность. Само пространство оказалось искривлением, складчатым, усыпанным дырами с антивеществом отрицательной массы. Гармония сфер превратилась в какофонию. Ситуация вызывала у Николая отчаяние и одновременно лихорадочное воодушевление. Он принадлежал к тому неортодоксальному меньшинству физиков, которые, уподобляясь самому Эйнштейну, отказывались верить, что Господь играет со Вселенной в кости. Он по-прежнему считал, что гармония существует, просто ее заглушает какофония, что это все тот же небесный звук, не слышный тем ушам, что вылеплены из нечистой плоти. Коллеги, уверовавшие, что философия мира сводится к азартной игре, дразнили его неизлечимым романтиком. Его первый учитель фортепиано называл его так же. Однако его выдающиеся способности ни у кого не вызывали сомнений. То было время, когда так называемые элементарные частицы материи множились как грибы. Сперва их было всего две — отрицательный электрон и положительный протон. Теперь, что ни год, лаборатории открывали их все больше, каждая с еще более сумасшедшими замашками, чем предыдущая. В конце концов, этих кирпичиков, из которых сложена материя, набралось около сотни — нейтроны, мезоны, позитроны, лептоны и так далее. Кирпичик, открытый самим Николаем и принесший ему еще в 30-е годы Нобелевскую премию, оказался самым безумным из всех, хуже даже самого нейтрона, перемещающегося со скоростью света, обладающего нулевой массой и способного и явится в самую толстую броню, как пуля в студень. У частицы Соловьева масса оказалась вообще отрицательной. Она нуждалась в законах тяготения, сновала быстрее света, то есть, согласно теории относительности, уносилась вспять во времени. К счастью, жизнь ее была настолько коротка, малая доля одной триллионной секунды, что ей можно было пренебречь. Впрочем, след этой частицы-призрака можно было рассмотреть в пузырьковой камере как конденсационный след реактивного самолета в небе. Соловьев нарек свою частицу миотроном и объяснил в статье, провозглашающей открытие, что название происходит из двух слов «майя» и «метрон». Оба восходят к одному и тому же санскритскому корню «матр» и отражают контраст между восточным мистицизмом и западной наукой. Частица «майя» символизировала отношение ко всякой видимости, как к иллюзии, а «метрон» означал меру, по-научному жесткий, количественный подход к действительности.